Эпилог второй. Дьявол в деталях. «Это еще что?» — прищурился Амос Крупп, опытным взглядом рассматривая только что отпечатанную газетную страницу. «С прискорбием сообщаем, что в пожаре погибли? Откуда это?» «Кто-то из подписчиков сообщил», — пожал плечами Сэмпсон, чертовски умелый наборщик, на днях нанятый Круппом. Надо было дырку заткнуть, а то обращение Вашингтона к войскам коротковатым вышло. Хм. Ладно. Значит, люди погибли в январе. Вообще-то дело было в декабре, признался наборщик и опустил рычаг пресса. Он дождался, когда пресс вновь поднимется, и аккуратно вынул кончиками пальцев свежеотпечатанное полотно бумаги. Я набрал все 12-м Баскервилем, а литер на декабрь не хватило. Не переделывать же из-за этого всю страницу. Ясно. Рассеянно кивнул Амос. Его внимание уже переключилось на последние абзацы речи Вашингтона. Декабрь, январь. Какая разница? Мертвым уже все равно.